Глава 5. Мария вылезла из кареты, опираясь на руку Ломоносова, и с любопытством осмотрелась по сторонам. «Как здесь необычно все устроено», — наконец произнесла она. «Я никогда не видела, чтобы города строились подобным образом». «Ну, какой же это город, Ваше Величество?» — улыбнулся ученый. «Так, небольшой городок, поместившийся на территории хоть и обширного, но все же поместья. Однако, как своего рода эксперимент, вполне подходящий». «Как эксперимент?» Мария повернулась к Михаилу и пристально начала его разглядывать, словно увидела его впервые, хотя именно с Михаилом Ломоносовым она притворяла в жизнь свои прожекты об образовании. «Я не знала, что Петр Федорович придает этому городу именно такое значение». «Странно, что не знали, Ваше Величество». Ломоносов спокойно выдержал ее взгляд. «Его Величество никогда не скрывал своего намерения проводить на Ораниенбауме различные социальные, да и не только социальные эксперименты, а потом внедрять в массы». «Это звучит как-то неправильно», — наконец подобрала подходящее слово Мария. «Почему?» — совершенно искренне удивился Ломоносов. «По мне, так как раз очень уж нужное дело Петр Федорович организовал. Вот те же продовольственные склады он здесь первыми поставил. И постоянный гарнизон разместил. Нигде придется, а в строго отведенном для него месте. Теперь же эту идею во всех губернских городах внедряют. Да и не только в губернских, во всех крупных. Часть налога же идет как раз на заполнение этого склада. Иной раз с самим продовольствием. Все одно будут стараться хитрить и налоги утаивать, а так вроде и не со своими кровными расстаются купцы. Пару мешков муки, да еще чего съедобного, что еще продать нужно суметь». «А что там за строение?» Мария указала на приземистый дом, стоящий как раз у ворот, которые в гарнизон вели. «Это магазин гарнизонный. Там прошлогодний запас продают, да подешевле, чем у купцов в лавках. А на выручные деньги новые закупят. Ну и, как я уже говорил, в виде налогов притащат». Ломоносов задумался, а затем повернулся к Марии. «Ваше Величество, а как вы думаете, для чего эти склады?» «Чтобы в голодный год населению еду раздавать». Говоря это, Мария тем не менее сомневалась, потому что знала мужа и не думала, что все так просто, как кажется. «Так-то, ну так, да не совсем». Ломоносов хитро улыбнулся. «Петр Федорович сказал, что лично руки тому отрубит, кто попытается дать в лихую годину хоть плошку муки просто так. Он говорит, что то, что достается бесплатно, не ценится никем. Так что так же продавать будут. Но на то она и лихая година, что не все смогут купить. Поэтому будет введен расчет отработкой. Уж работы в городе всем хватит. Да и не только в городе, а и во всем поместье. Хоть улицы мести. А то не все горожане приказы выполняют и следят за тем, что у их домов творится». «Петр Федорович говорил, что введет должность такую. Дворник. Именно чтобы и улицы мел, и за порядком следил. Не только за чистотой. Самым младшим полицейским чином хочет он этих дворников сделать». Мария вздохнула. Идея казалась ей чудной, но она поклялась во всем поддерживать мужа и не собиралась от своей клятвы отступать. «Он хочет жалование им положить, и именно на этой почве никак не мог с Елизаветой Петровной прийти к общему окончательному решению. Ни она, ни Ломоносов не были до такой степени набожны, чтобы начать креститься, но молчанием они память покойной императрицы почтили». «Я считаю, что идея хорошая. Надо только ее хорошенько обдумать», — наконец произнес Ломоносов, распахивая перед Марией дверь большого, высокого здания. «Прошу, Ваше Величество, вы обязательно должны оценить нашу будущую гордость, наш университет». Мария прошла по мраморным плитам пола и невольно задержала дыхание, запрокинув голову, разглядывая теряющийся в высоте потолок. Выложенная на потолке картина звездного неба переливалась, когда на нее падал свет, словно звезды и в самом деле смотрели на них с небес, складываясь в созвездие. «Как красиво!» прошептала Мария. «И как необычно. Фрески обычно рисуют. А здесь я не могу понять, как сотворена эта впечатляющая картина». Ее сложили из стекла, разного окраса. Ломоносов, так же, как и она, поднял взгляд к потолку. И заметьте, все стекло было сделано на фабрике Его Величества Петра Федоровича. Мне совсем недавно удалось достичь такой насыщенной синей окраски стекла. А вы не лишены тщеславия, господин Ломоносов. Мария улыбнулась и принялась рассматривать стены с вылепленными из белой глины узорами. «Так разве же это плохо, Ваше Величество?» Ломоносов удивленно взглянул на нее. «Как по мне, а в ученом обязательно должны расти побеги тщеславия. Ведь каждый из нас надеется остаться в веках, в своих открытиях, в своих статьях, а то и в многотомных трудах». «Или же в прекрасной картине, которую выложили из изобретенного вами стекла. Что бы еще ни сделали, я верю, господин Ломоносов, что вас ждет блестящее будущее. Вы уже сохранились в веках». Мария снова улыбнулась, а Михаил Васильевич расправил плечи и поклонился. «Спасибо на добром слове, Ваше Величество», сказал он, когда распрямился. «Не хотите посмотреть галерею? К сожалению, она одна, кроме холла, уже отделана достаточно хорошо. В остальных помещениях, и в лекционных аудиториях, и в лабораториях, и в классных комнатах пока идет отделка». «Думаю, Михаил Васильевич, я покажу Ее Величеству галерею. Тем более, что я подарил для нее несколько картин из коллекции клуба». К ним подошел Ушаков и, поклонившись, галантно выставил локоть, на который Мария, немного поколебавшись, положила пальчики. «Я слышала, что коллекции вашего клуба могут позавидовать многие истинные коллекционеры», сказала она, когда вместе с Ушаковым поднимались по широкой мраморной лестнице к галерее, которая огибала практически весь холл и делала волшебный потолок ближе, увеличивая возможность рассмотреть его во всех подробностях. «О, я совершенно не стремлюсь к этому, Ваше Величество». Андрей Иванович лишь мельком взглянул на потолок. Его красота совершенно не волновала главу тайной канцелярии. «Входя в раж, люди способны проиграть многое. На кон ставят даже картины, в своем желании отыграться». «Азарт часто приводит к неожиданным последствиям», согласно кивнула головой Мария. «Почему вы решили встретиться со мной именно здесь, Андрей Иванович? Более странного места для приватного разговора сложно представить». «Потому, Ваше Величество, что я даже уже казематам Петропавловской крепости не доверяю», мрачно сообщил ей Ушаков. «С этим заговором какая-то нелепая бессмыслица происходит, и это меня, если честно, приводит в ярость». «С каким заговором? Который вице-канцлер решил организовать?» Мария почувствовала приближающуюся мигрень. Все эти разговоры про заговоры ее чрезвычайно нервировали. Она просто болеть начинала, когда представляла себе, что Петр может вернуться в самый разгар попытки переворота. И как бы сильно она не хотела его видеть, сейчас она надеялась на то, что его непременно задержат какие-нибудь неотложные дела, и он сможет выбраться лишь тогда, когда все мятежники уже будут сидеть в пресловутых казематах Петропавловской крепости. «С заговором нашего драгоценного вице-канцлера все понятно и просто. Можно даже сказать, что скучно. Тем более, что с тех пор, как лорд Кармайкл так опрометчиво решил поохотиться на медведя, господин Бестужев несколько дезориентирован и не знает, что нужно делать. Я же его совсем не тороплю. Пускай подумает и решит, что в итоге ему важнее». Ушаков оперся на трость, а Мария отпустила его руку и подошла к картине, совершенно не видя и не понимая, что же на ней нарисовано. «Тогда речь идет о другом заговоре, о котором вы мне намекали». Так и не поняв, что перед ней за картина, Мария резко повернулась к Ушакову. «Это из-за него вы предложили встретиться здесь?» Когда она получила послание от Ушакова утром, то долго не могла понять, зачем ему такие сложности. А оказывается, Андрей Иванович подозревал, что кто-то из ее двора замешан в заговоре против Петра. «Видите ли, Ваше Величество, трудность заключается в том, что заговор вроде бы и есть, а заговорщиков нет». Он развел руками. «С одной стороны, все это жутко злит не только меня, но и нашего вице-канцлера, который, так же, как и я, не может понять, что творится в Петербурге». Он замолчал, разглядывая стену, но так же, как и Мария, не видя картины. «Я решил поговорить с вами, Ваше Величество, именно здесь, чтобы просить об одном весьма деликатном деле. Посматривайте ради всего святого по сторонам, и если поведение кого-то из ваших приближенных будет вас настораживать, сразу же передайте об этом вашему покорному слуге». И Ушаков поклонился. «Даже если просто кто-то из вашего, надо сказать, пока весьма малочисленного двора, будет вести себя не так, как обычно, об этом тоже отпишите мне». «А если кто-то начнет вести себя необычно, не потому что погряз в заговорах, а по велению сердца?» Мария внезапно услышала какой-то шум внизу и невольно нахмурилась. «Я разберусь, какие там веления сердца». Ушаков проследил за ее взглядом, направленным на холл, который был едва виден сквозь перила. «Что это за шум?» Не успел он произнести последнее слово, как в холл выехало какое-то рычащее устройство, исторгающее пар и громыхающее по драгоценному мрамору. Навстречу устройству выбежал, маша руками, Ломоносов. «Вы что, сукины дети, устроили? Вы что, хотите холл разворотить?» Заорал он, а устройство, напоминающее странного вида повозку, остановилось, и откуда-то из его глубины выскочил Эйлер. «Вы видите, мой неверующий друг, она поехала, и поехала довольно шустро». «А что, испытывать эту махину на улице? Вам кто-то запретил?» Зло высказывал Ломоносов знаменитому ученому, который не обращал никакого внимания на его неуважительный тон. «Так зима и снег», — поджал губы Эйлер. «Да и вообще, вы первые говорили, что у меня ничего не получится». «Боже, вы видели?» Мария, пребывая в сильном волнении, схватила Ушакова за руку. Как и ученые, от избытка чувств она перешла на свой родной немецкий язык. «Андрей Иванович, вы видели? Эта повозка сама ехала, ее никто не толкал, и в нее не запряжены лошади». «Я все видел, Ваше Величество». Ушаков похлопал по руке Марии, которой она все еще держалась за его руку. «Если вы изволите, мы можем спуститься и узнать, каким образом у господина Эйлера получилось это сделать». Они спустились вниз как раз в тот момент, когда Ломоносов начал тыкать пальцем в пол и орать, что Эйлер едва не уничтожил пол, и от его стараний могло получиться лишь хуже, потому что открытие университета откладывалось бы, и его величество вряд ли был бы доволен подобным положением дел. «Михаил Васильевич, прекрати на время пенять уважаемому Эйлеру. А лучше поведайте нам с ее величеством, как у вас получилось это диво». Пока Мария собиралась с мыслями, чтобы правильно сформулировать вопрос, потому что мысли ее в этот момент путались, Ушаков уже задал необходимые вопросы. «О, ваше величество, вы видели, как под действием силы пара двигается эта повозка?» Тут же устремился к Марии Эйлер, которого тоже переполняли чувства, и он никак не мог сосредоточиться и все рассказать так, чтобы не слишком сведущая в силе пара Мария, а точнее вовсе не сведущая, все поняла. «Тьфу ты!» Ломоносов сплюнул так, что плевок попал точно на колесо повозки. «Вот что, Леонард Паулевич, ступай себе, да механизм свой забери, а я все подробно ее величеству и Андрею Ивановичу расскажу. И нет, не ехать, а работников кликнуть и утащить это чудо в мастерскую». «Вот теперь ты веришь!» Эйлер ткнул пальцем Ломоносова в грудь и поспешил искать работников, которые помогут ему утащить машину, чтобы начать над ней более плотную работу. «Рассказывайте, Михаил Васильевич, не томите!» Мария проводила взглядом повозку, вокруг которой хлопотал Эйлер, и посмотрела на Ломоносова. «Так, Ваше Величество, Петр Федорович отдал распоряжение, что все задумки мастеровых и инженеров мы должны проверять и по их чертежам пытаться сделать то, что они там изобразили». Мария кивнула. Это распоряжение Петр отдал во время их поездки по России. Дело чаще всего касалось разного усовершенствованного инструмента. А тут Ползунов Иван Иванович прислал нам чертежи механизма цельной машины для плавильных печей, работающую под действием пара. Мы с Эйлером начали в ней разбираться. Очень толковая вещь получалась. И вот вместо того, чтобы машину до ума довести, да опробовав ползунову отправить, чтобы он уже испытания полноценные проводил, Эйлер зажегся мыслью использовать часть механизма, соединить с изобретением Ньютона и Поли и создать повозку, которая под действием силы пара будет передвигаться. Как вы видели, ему удалось. Но зачем только что уложенный мрамор портить? И Ломоносов злобно посмотрел в ту сторону, где скрылся Эйлер. Мария же, внимательно слушавшая его, задумчиво посмотрела в ту же сторону. «Андрей Иванович, а не могли бы вы представить к будущему университету своего человека?» Ушаков кивнул, но не преминул удивленно посмотреть на нее. «Чтобы никто, ни одна живая душа, не смогла разболтать об этой чудо-повозке, по крайней мере, пока Петр Федорович не вернется». «Хорошо, Ваше Величество. Я сделаю все, как вы пожелаете». И он развернулся и пошел куда-то вглубь здания, где и так слонялось несколько соглядатаев из тайной канцелярии, которые ничего, по мнению начальства, не делали. Мария же посмотрела на Ломоносова. «Отведите меня к карете, господин Ломоносов. Мне нужно вернуться домой». У меня сложилось, возможно, неверное мнение о том, что я застрял в Польше. Точнее, я застрял конкретно в Варшаве. Сначала я долго решал проблему Чернышова, который, похоже, принял мое пожелание соблазнить польскую королеву как призыв к действию. При этом он был настолько хорош, что я очень долго убеждал Софию оставить эти бредовые идеи и начать уже выпутываться из сложившейся весьма некрасивой ситуации. Потом пришлось долго уламывать Марию Жозефу, которая оказалась весьма упертой женщиной и ни в какую не желала выдавать дочерку за какого-то графа. Только намек на то, что с таким отношением она вообще ни за кого своих дочерей больше не выдаст, дал определенный результат. Особенно после того, как она получила официальный отказ от французского двора. Подумав, она очень неохотно дала согласие на этот брак. Марию Жозефину никто не спрашивал, так что с этой стороны проблем не предвиделось. Чернышевскому я приказал, прошипев сквозь зубы, что в противном случае он поедет Амур исследовать, без права возвращения. Проблема пришла, откуда не ждали. Всегда покладистый Понятовский внезапно показал зубы. Он наотрез отказался верить в сказку, которую ему пытались скормить. Он настолько был уверен в неверности супруги, что я заподозрил Софию в том, что это был не первый случай, и мужу просто уже надоело терпеть. А может быть, наоборот, все это было впервые, и ощутив, как рога пробивают череп, Понятовский взбеленился. Я не знаю, могу только гадать, а от него мне ничего толком добиться не удалось. В итоге разрулить удалось все Алсуфьеву, который с просто феноменальной ловкостью сновал между всеми участниками этой трагикомедии, приводя постепенно к единому знаменателю. В общем, когда уже через 2 недели все благополучно разрешилось, и после скоротечной помолвки Марию Жозефину выдали за графа Чернышова, я наконец-то вздохнул с облегчением. К слову, недовольной новоявленная графиня отнюдь не выглядела, с нескрываемым восторгом глядя на мужа. На меня так никто никогда не смотрел. Я ростом не вышел, да и не красавец, чего уж там. Но когда дамы узнавали, что я целый император огромной Российской империи, недавно завоевавший Берлин и Дрезден, то это заметно прибавляло с 10 сантиметров в моем росте и прибавляло плюс 100 к харизме. Но то, что именно мне припишут заслуги моих генералов, я знал, так же, как и знал волшебную силу титула и денег, делать любого мужчину предметом девичьих грез. Как говорится, самое сексуальное в мужчине – это его кошелек. И это правило работало всегда, во все времена и во всех странах мира. Вздохнув с облегчением, я засобирался домой, но перед отъездом все-таки встретился со старшим братом моей сестры, с которым у меня был весьма серьезный разговор. Фридрих Христиан вошел в комнату, где я его ждал, немного хромая. Как мне объяснила Мария Жозефина, это была, похоже, родовая травма. И хромал брат с самого детства, потому что нога была частично парализована. Мать настаивала, чтобы он принял постриг и освободил место Францу Ксаверу в качестве наследника. Но парень отбивал все нападки матери, категорически отказываясь от монашеской жизни. Держался он прямо, с достоинством и без малейшей паники смотрел прямо на меня. «Ваше Величество, вы хотели меня видеть?» Я молчал, разглядывая его. У Фридриха дернулась щека, но больше ничем он своего волнения не выдал. Наконец я махнул рукой на кресло, стоящее напротив моего. «Садитесь, Ваше Высочество. Не нужно ради меня терпеть боль и стоять, когда рядом находится прекрасное кресло». Фридрих взглянул на кресло, перевел взгляд на меня, что-то решил про себя и сел, с явным облегчением вытянув больную ногу. «Скажите, есть какая-то традиция называть сыновей Фридрихом?» «Что?» Он моргнул и уставился на меня, явно не понимая, что я от него хочу. «Фридрих», — терпеливо повторил я, «каждого третьего мужчину Священной Римской империи зовут Фридрих. Я, если честно, уже запутался во всех этих бесконечных Фридрихах». «Я не знаю, Ваше Величество», — он снова моргнул. «Возможно, и есть такая традиция». Я провел пальцем по губам. «Признайтесь, Ваше Высочество, как вы назовете своего первенца, когда женитесь?» «Фридрихов...» — начал он довольно уверенно, но прервал сам себя и негромко рассмеялся. У него был приятный смех, не вызывающий, а именно приятный. Фридрих абсолютно не был похож на своего отца, который кроме изжоги во мне ничего не вызывал. «Вы правы, Ваше Величество. Это довольно странно, но имя Фридрих словно само вырывается изо рта». «Наверное, в нем есть какое-то мистическое значение. Но довольно о Фридрихах. Что вы думаете делать дальше?» «Не знаю», — он пожал плечами. «Кто бы из вас не победил в итоге, вы или король Фридрих, Саксонии мне не видать. Ведь так?» Я кивнул. «Нет, не видать. Ты прав». «Вы хотите, чтобы я отрекся от прав на Саксонию?» «На черта мне это нужно. Мне проще собрать толпу очень важных мужчин, объявить о началах переговоров и заставить вас подписать договор, в котором вы не имеете претензий в том, что данная территория отошла, ну, скажем так, к Гольштинии. Это чтобы лишний раз не беспокоить императора. А то он, бедолага, плохо себя чувствует, сами понимаете. Ему нельзя волноваться, подписывая договор об отчуждении земли империи. Кстати, Фридрих, другой Фридрих, не вы, Ваше Высочество, в случае победы сделает то же самое. Он уже провернул такой трюк с Силезией. И ему глубоко наплевать, кто там на что претендует. Так что это даже проще, чем организовывать несчастный случай в вашем доме, вследствие которого внезапно погибнут все наследники. Скажем, пожар. Это так жутко, не находите?» «Зачем вы мне угрожаете, Ваше Величество?» — устало спросил он. «Я просто обрисовываю перспективы», — слегка наклонив голову на бок, уже смирившись с этим жестом, сказал я. «И да, скорее всего, я пойду по стопам того, другого Фридриха, и вы подпишете мирный договор. Вы должны понимать, Ваше Высочество, что я сделаю это только для того, чтобы визги миллиона герцогов не слышать. И только потому, что мне предстоит весьма нелегким делом заниматься, так что будет совершенно не до них. Пока не до них». Он вздрогнул, внимательно посмотрев на меня. «В каком-то плане я человек весьма ленивый и не люблю лишних трудностей, особенно когда можно их избежать», — продолжил я. «Чтобы не ходить вокруг да около, я предлагаю вам занять должность генерал-губернатора Саксонии, когда я ее полностью освобожу от присутствия другого Фридриха, естественно. Народ, городские советы и прочее вас прекрасно знают и воспримут ваше правление весьма положительно». «Вы не боитесь, что я могу попытаться захватить власть?» — тихо спросил он. «Нет, не боюсь». Я поднялся из кресла и направился к двери. «Потому что в этом случае мне станет совершенно наплевать на визги всех герцогов и курфюстов вместе взятых. Подумайте, у вас есть время до окончания войны. В любом случае, пришлите мне ответ с гонцом». И я вышел из комнаты, оставив Фридриха глубоко задумавшимся. «Все, пора уже наконец-то домой».